Поместье казалось мертвым, но Арина чувствовала. Оно следит за ней черными глазницами окон, вздыхает сгоревшим остовом корпуса. В воздухе остро пахло гарью, до тошноты, до спазмов в пустом желудке. Где-то далеко за горизонтом погромыхивало. Черенок лопаты скользил в ослабших пальцах, и Арине все время приходилось перехватывать его поудобнее. Елена держалась сзади. Оказанное доверие подкрепляло направленным в Аринин затылок пистолетом. «Возможно, как ведьма, вы сейчас бессильны, но простая женщина тоже может быть весьма опасна, особенно если ей есть что терять». Елена права. Арине есть что терять, и поэтому невыносимо сильно хочется развернуться вместе с лопатой. Но направленное в затылок дуло отрезвляет лучше холодного ветра. «Как же я злилась, когда узнала, что пруд засыпали». Голос Елены звучал спокойно, разве что чуть глухо. «Теперь искать медальон в этой массе земли все равно, что пытаться обнаружить иголку в стоге сена. Но я точно знаю, медальон еще никто не нашел». «Откуда вы это знаете?» Арина хотела обернуться, но не стала, лишь замедлила шаг. «Чувствую, за эти годы связь ослабла, но все еще сохраняется. Но этой связи не хватает, чтобы найти медальон. Для этого я нашла вас. И лишили меня сил? Не тех, которые необходимы для поисков. Намордник не влияет на нюх собаки. Уж извините за столь нелестное сравнение». Сравнение очень точное. Нюх есть, а вот возможности укусить нет. Но Хелена все равно ошиблась. Медальона в пруду никогда не было. Только бы липа, уже 100 лет назад старая, дожила до наших дней. «Вы рассчитываете, что за одну ночь я перекопаю весь пруд?» — спросила она, перекладывая лопату из одной руки в другую. «Вам не придется. Доступных вам сил должно хватить на то, чтобы указать точное местонахождение медальона». «А если он глубоко? Если на самом дне? Сколько, по-вашему, это кубометров земли?» «Уверена, вы что-нибудь придумаете». «Без веретена не придумаю». Вот только веретено, ее родовая батарейка осталась у Хелены. Попытка засчитана. Но нет, я не настолько наивна. «Тогда, возможно, нам придется копать не один день». «Мы будем копать столько, сколько понадобится. Я ждала почти 100 лет. Подожду еще немного». «И Дементьев вам позволит? Мне казалось, у него на меня другие планы». «О Дементьеве не беспокойтесь. Единственное, что должно вас беспокоить, это мой медальон». «Если у вас было столько времени, если вы знали, где нужно искать, почему не попробовали сами?» «Сама?» Между лопаток уперлась пистолетное дуло. «Иголку в стоге сена?» «Наняли бы рабочих». «Воров и лентяев? Не говорите глупости, Арина». Нажим дула усилился. «Для особой вещи нужен особый подход». «Или особый посредник. Тень, даже бывшая, не может взять медальон в руки. Он для вас слишком материальный». «Иногда мне кажется, что это вы слишком материальны». В голосе Хелены послышалась злость. «Но в уме и смекалистости вам не откажешь. Вынуждена признать. Она должна была сама отдать мне медальон, надеть на шею, пока еще оставалась человеком. Но она утопила его в пруду, разорвала связь, обрекла нас обеих на серое существование. Не стойте, идите уже». «Не похоже, что ваше существование было таким уж серым». Арина тронулась с места. «Я старалась его разнообразить». Спрятавшаяся была луна снова выплыла из-за тучи, и Арина увидела тень. Тень стояла у дуба, совсем близко. «Расскажите мне о своем прошлом», — попросила Арина. «Вы о Волкове?» Теперь в голосе Хелены слышалась усмешка. «Ревнуете?» Ревновала ли она? А пожалуй, да. «Я за ним присматривала, так сказать. Совмещала приятное с полезным. Но можете быть спокойны. Я добралась до его тела, но так и не достучалась до его сердца. Его беспамятство было для него щитом. Вас он забыл, но других женщин в свою жизнь не пускал. Если вы понимаете, о чем я. На каком-то глубинном уровне он знал о вашем существовании и несоответствии ожидаемого, того, что помнили ум и тело, действительному вгоняло его в хандру. Пожалуй, он один из немногих нормальных мужиков, которые мне встречались. Даже немного жаль, что у вас с ним все так не сложилось». «У них еще сложится, надо только очень захотеть и не терять бдительности», — тень кивнула, соглашаясь. «Как вы познакомились с Дементьевым?» Этот вопрос волновал не тень, а Арину, и она хотела получить на него ответ. «На каком-то светском рауте. Я уже и не помню. Знаете, рыбак рыбака видит издалека. Сначала мы стали любовниками, а уже потом деловыми партнерами. У Дементьева была идея фикс, касающаяся одной маленькой непойманной ведьмы. А у меня был жизненный опыт, и кое-какие знания. «Ведьмин аркан! Одно из ваших знаний?» «Одно из многих. Я сразу поняла, что вы с вашими уникальными способностями можете быть полезны не только Дементьеву, но и мне лично. Я умею обращать себе на пользу чужую одержимость. Дементьев вами одержим до такой степени, что иногда мне кажется, что это любовь. Очень извращенная любовь!» «Вы же знаете Дементьева?» «Да, она знает. Расскажите мне лучше о прошлом, далеком прошлом». Парк постепенно дичал, превращался в почти лес. Скоро они выйдут к пруду, к тому месту, где когда-то был пруд. «У Лизы родилась девочка!» Тень снова кивнула. Арине показалась благодарна. Какой матери не хочется знать, как сложилась судьба ее единственного ребенка? «Аннушка. Я назвала ее Аннушкой». «Если Хелена кого-то и любила, то эту незнакомую, давно ушедшую в мир иной девочку». «Славная малышка». Она помолчала, словно вспоминая. «Со Стежкой и ее семьей мы уехали в Польшу. Баба Груня там и умерла. Похоронили, передохнули, отправились дальше. Во Францию. Денег на счетах хватило, чтобы жить безбедно. Я удачно вложилась, открыла свой бизнес. Знаете ли, у теней есть особенное чутье. Они всегда знают, в чем их выгода». «А Аннушка?» «А Аннушка росла, хорошела. Я выдала ее замуж за очень достойного молодого человека. Тоже потомка российских эмигрантов. И когда убедилась, что у моей девочки все хорошо, организовала свою стратегическую кончину. Согласитесь, подозрительно, когда мать выглядит ровесницей собственной дочери. Сейчас, в век пластической хирургии, я продержалась бы дольше, но тогда, увы. Новое имя, новые документы, новое увлечение, психиатрия. Не бизнес, скорее хобби, новое место жительства. Но за Аннушкой я всегда присматривала. Я похоронила ее в 89-м. Пришла на кладбище, представившись подругой ее внучки Софи. В 2000-м у Софи родилась дочка Элизабет. Ее назвали так в честь прабабки, бежавшей из России в далеком 17-м году. В честь меня». «В честь Лизы!» «Лизы больше нет. Есть я. Я выполнила все свои обещания. Я любила и заботилась о ее детях и внуках так, как она сама никогда бы не позаботилась. Тени не лгут, а вот люди...» Спряталась луна. И тень тоже спряталась. Но Арина знала, она все слышала. И про детей, и про внуков. И про маленькую Элизабет, названную в ее честь. Стало ли ей легче после услышанного? Арина очень надеялась, что стало. К тому месту, где некогда располагался пруд, вышли в молчание. Липы больше не было, но в тусклом свете луны Арина увидела огромный пень. Пень цеплялся толстыми корнями за землю, тянулся к небу чахлыми молодыми побегами, которым уже никогда не стать настоящим деревом. Вот тут, у корней мертвой липы, проходила граница пруда. Тут стояла Лиза той страшной ночью. «Ну что?» – спросила Хелена. Теперь она целилась Арине в грудь. «Что вы чувствуете?» «Ничего. Но Хелене об этом знать не нужно». «Я хотела бы осмотреться». «Осматривайтесь. Только не тяните резину. Времени на вашей стороне». «Где сейчас Волков?» «Она должна знать. Если удастся справиться с Хеленой, она должна знать, где его искать». «Здесь, в дубках. В изоляторе. Но не волнуйтесь. Дементьева с ним нет. А охранник получил четкие инструкции. Ваш друг в безопасности. Пока». Добавила Хелена жестко, а потом спросила совершенно светским тоном. «Ну так вы готовы заняться решением моей проблемы?» «Уже!» Арина перешагнула невидимую, но явно ощутимую границу пруда, и земля под ее ногами просела, пошла волной. Показалось, просто показалось. Вот только Арина замерла, потом сделала еще несколько шагов. Старая печатная машинка, умершая еще до того, как оказалась на дне пруда. Серебряный портсигар, принадлежавший еще графу Степнову и потерянный во время лодочной прогулки. Чугунная скамейка с давно изгнившими перекладинами. Фарфоровая кукольная голова, с набившейся в пустые глазницы землей. Строительный мусор. Обломки бетона, штыри, арматуры, осколки стекол. Старый пруд стал братской могилой для вещей из разных поколений. «Что?» – спросила Хелена, и пистолет слегка качнулся. «Здесь!» Арина отступила назад к липовому пню. «Он где-то здесь!» Хелена кивнула. В этом месте, по ее разумению, и должен был находиться медальон. Здесь 100 лет назад она видела Лизу. «Глубоко?» «Достаточно глубоко. Если бы вы...» «Веретено не дам. Уверена, вы в силах справиться без подручных средств». «Она справится. У нее нет иного выбора. Земля твердая. Острие лопаты входит в дерн с хрустом и застревает. У Арины слишком мало сил. Не ведьмовских, а обычных, человеческих. Я бы вам помогла. По голосу слышно. Хелена не врет и не издевается. В ее интересах добраться до медальона как можно быстрее. И грязной работы она не чурается. Но не могу оставить вас без присмотра. Потому прошу прощения, вам придется копать самой. И Арина копает сама. Яма 1,5 на 1,5 метра. Не могила, но все равно похоже. По-настоящему тяжело только первые полчаса. А потом плотный, состоящий из сплетения корней пласт земли уступает место песку. Песок влажный, слежавшийся, с мелкой крошкой речных камешков и ракушек. Временами попадается битый кирпич. И вытаскивать его приходится руками. Руки замерзли и кровят. Марают желтый песок темно-красным, почти черным. Земля, получившая кровавую жертву, просыпается, тяжело ворочается, вздыхает. Посовывает ненужные, на долгие годы спрятанные от посторонних глаз дары, серебряный портсигар. Тот самый, потерянный давным-давно. Серебряный же царский полтинник. Полтинник Хелена рассматривает особенно долго, а потом с досадой качает головой. Ей нужна другая монета. А яма медленно, но верно увеличивается. Рядом вырастает песчаный холм, в свете луны кажущийся серебристым. Тень стоит на краю этой все увеличивающейся могилы, ждет. Арина тоже ждет, ей нужно время, чтобы все обдумать, все сделать правильно, обмануть величайшую в мире обманщицу. Скоро? На модельные Хеленины туфли налипли комья грязи, но она не обращает на это внимания. Тень она тоже не видит. А вот тень тянется к Хелене, как цветок тянется к солнцу. Вот только нет в этом движении потребности в ласке. А что есть? О том Арине не хочется даже думать. Не знаю, я устала, можно отдохнуть? Хелене не хотелось, чтобы она отдыхала. Хелене хотелось, чтобы Арина копала столько, сколько понадобится. Как землеройная машина. Но она была разумной и понимала, что людские силы не бесконечны. Отдых нужен даже ведьмам. Только недолго. Спасибо. Из ямы Арина выбралась со старушечьим стоном, потирая поясницу. Добралась до пня. Села. Хелена осталась стоять, пистолет не убрала. Почему Дементьев уехал? Этот вопрос все еще не давал Арине покоя. Дементьев не из тех, кто бросит важное дело на самотек. Не обольщайтесь, Арина. Вы для него всего лишь игрушка. Пусть непонятная и опасная, но все равно игрушка. Он ведь еще даже не придумал вам применение. Ему просто хотелось вас заполучить. Такая вот мания. Но бизнес для него вещь первостепенная. А в бизнесе случились проблемы. К тому же, после той дозы снотворного, вы должны были проспать до самого утра. Дементьев верит в силу науки. Вот только он не учел, что вы необычный человек. У вас иной метаболизм, и лекарство на вас действует не так, как на остальных. Но рано или поздно он все равно вернется и увидит, что его игрушку взяли без спросу. Тьма снова сгустилась. Теперь уже и сама Хелена виделась лишь размытым силуэтом. Арина пошарила у основания пня. В первый момент ничего не почувствовала и испугалась, что напутала. Но вот подушка из мха и прелых листьев поддалась, и пальцы провалились в пустоту. Я уже говорила, не нужно переживать из-за Дементьева. Поверьте, я куда опаснее. В этом Арина не сомневалась. Но и сбрасывать Дементьева со счетов тоже не стало бы. Пальцы нащупали что-то металлическое, прямоугольное. Шкатулку с драгоценностями. Вот только ей не нужны драгоценности, ей нужен медальон. Поверьте, Арина, вся власть мира сосредоточена в изящных женских ручках. Мужчины лишь думают, что управляют этим миром, потому что мы позволяем им так думать. Нам удобно. Я сейчас говорю о сильных женщинах, таких, как мы с вами. Ализа была слабой? Древесная труха, паутина, птичьи перья, несколько желудей. Где же он? Тень присела рядом, скрестила руки на груди. Снизу вверх посмотрела на Хелену. В этот момент Арина увидела золотую искорку в ее груди. Еще совсем слабую, похожую на огонек свечи, трепещущей под напором ветра, но, несомненно, живую. Пальцы нащупали что-то круглое и плоское, до сих пор хранящее тепло прежней хозяйки. Особенная вещь, такая же, как веретено. Тень едва заметно кивнула, соглашаясь. «Вы спрашиваете, какой была Лиза?» Елена на секунду задумалась. «В детстве, безусловно, смелой и отчаянной. А с возрастом... Знаете, она боялась жить в полную силу. Мне все время хотелось отодвинуть ее в сторону, показать, как нужно жить, как получать удовольствие, любить, мстить. Я поддерживала ее очень долго. До тех пор, пока не обманули». Арина сжала медальон в кулаке. «Это была честная сделка. Тени не лгут». «Я знаю», — усмехнулась Арина. «Я была в теневом мире». «Тогда вы не должны меня осуждать. Каждый выживает, как умеет. Думаю, вы уже отдохнули. Беритесь-ка за лопату. Медальон уже где-то совсем близко, я его чувствую. У меня есть еще один вопрос. Арина встала на ноги. Что будет со мной после того, как я найду медальон? Вы отдадите меня Дементьеву? Я вас отпущу, сказала Хелена, не задумываясь. Мне не нужны остальные ваши таланты. У меня достаточно собственных. Она говорила искренне. По крайней мере, Арине так казалось. Хелена была беспринципной, безжалостной и расчетливой, но имела собственный кодекс чести. Очень специфический, но уж какой есть. А с Дементьевым я разберусь. Стволом пистолета она указала на яму, приглашая вернуться к работе. Арина молча спрыгнула вниз. По щиколотке увязла в рыхлой влажной земле. Он мне надоел. Продолжила Хелена. Самодовольный ублюдок, мнящий себя центром мироздания, решивший, что я, соглашусь оставаться на вторых ролях. Знаете, иногда я жалею, что прошли те лихие времена, когда врага можно было устранить просто без затей. Как в 17-м? Сердце вдруг похолодело, предчувствуя недоброе. Вот только причиной тому была не Хелена. Она вам показала? Я думала не решиться. Слишком много крови, слишком много грязи. Вот такое некрасивое, но действенное правосудие. Они его заслужили. Все, и Петруша в первую очередь. Была бы у меня возможность убить его во второй раз, я бы сделал это, не задумываясь. И не говорите, что осуждаете меня. Я видела, что вы сделали с Дементьевым. Вы такая же, как я. Я его не убила! Но вам хотелось. И, к слову говоря, если бы тогда вы наплевали на мораль и глупые условности, то сейчас не оказались бы в такой неприятной ситуации. Елена замолчала, а потом вдруг сказала. «Идеальный яд убивает медленно и не оставляет следов. Уверяю вас, я знаю толк в ядах. В моем преклонном возрасте опыт – это главный капитал. Уже к утру Дементьев будет мертв. Вскрытие установит смерть от острой сердечной недостаточности. С молодыми энергичными мужчинами такое случается. А тут еще эта авария на производстве. Такой стресс». Гроза, все это время ходившая кругами, подсвечивающая черное небо белыми сполохами и ерошащая кроны дубов, вдруг опомнилась, приблизилась, зависла над поляной, затаилась, чтобы через мгновение ударить уже по-настоящему, с утроенной силой. Из темноты выступил человек, черный силуэт на черном грозовом фоне. Арина увидела его за мгновение до того, как послышался звук выстрела. В это самое мгновение Арина схватила Хелену за лодыжки. Дернула вниз, в яму, которая теперь уже почти наверняка станет могилой для них двух. Почему? Потому что на краю поляны с пистолетом в руке стоял Дементьев. Тот самый Дементьев, которому, по словам Хелены, жить оставалось до утра. И он услышал свой смертный приговор. Это было видно по его искаженному бешенством лицу. Потому как подрагивал пистолет в его руке. А та, которая вынесла и привела приговор в исполнение, сама умирала на дне медленно наполняющейся дождевой водой ямы. Вспыхнувшая молния осветила ее лицо. Арина видела открытые глаза, наблюдающие за происходящим с насмешливой отрешенностью. Видела кривящиеся в улыбке губы и входное отверстие от пули над левой бровью. Выходного отверстия не было. Арина чувствовала это так ясно, как и свою неотвратимую гибель. А женщина с пулей в голове продолжала жить. Дождевые капли стекали по ее белому лицу. И от этого казалось, что она плачет. Любая другая плакала бы наверняка, но Хелена продолжала улыбаться и сжимать пистолет с нечеловеческой силой. Арина попробовала разжать сведенные судорогой пальцы, но не сумела. «Отойди от нее!» – послышался над головой голос Дементьева. Куда она могла отойти в яме, размерами похожей на могилу, все пространство которой занимала Хелена? «Выбирайся, ведьма, поболтаем!» Правая щека Дементьева теперь дергалась в такт руке с пистолетом. Был ли яд тому причиной, Арина не знала. Дождь тем временем усилился, он не лил сплошной стеной, но силы его хватило на то, чтобы промочить Арину до нитки. Молнии сверкали где-то в стороне, но вышедшая из-за тучи луна светила ярко, как фонарь. Вдруг подумалось, что не хватает радуги, черно-белой, потусторонней. А еще Арине подумалось, что она так ничего и не сделала в своей бестолковой жизни. Не спасла Волкова, подвела Анну к сыркой. Оставила тень Лизы с ее так и не сбывшимися надеждами. «Я сказал быстро!» Громыхнул выстрел, пуля выбила фонтанчик земли у самых Арининых ног. Дементьев спешил, и Арина его понимала. Хелена оставалась в сознании, следила за происходящим настороженным взглядом и продолжала улыбаться. Это было страшно. Почти мертвая Хелена пугала ее так же сильно, как почти мертвый Дементьев. Арина выбралась из ямы, встала перед своим самым главным, обреченным на смерть врагом. Посмотрела в его дикие глаза и увидела в них приговор всем. и себе, и Хелене, и Волкову. Дементьев не уйдет один, он заберет с собой всех, до кого сможет дотянуться. Тень, вставшая за его плечом, печально кивнула, искорка в ее груди теперь была едва различима. Что станет с тенью, когда умрет Хелена, Арина не знала. Тень обошла Дементьева, соскользнула в яму, присела рядом с Хеленой, положила голову ей на плечо, то ли прощая, то ли прощаясь. Вот бы и Арине такое смирение. «Она меня отравила!» Голос Дементьева был похож на собачий лай. «Эта гадина посмела! Сделала меня как мальчишку, как глупого сопляка! А ты?» Пистолет уставился черным зрачком Арине в грудь. «Ты все исправишь! Ты ведьма! Я видел, на что ты способна!» «Была способна. Не сейчас. Не после ведьминого аркана». «Не ври мне! Не пытайся меня одурачить! Ведьмин аркан сдерживает твои силы, но все эти колдовские штучки остались при тебе! Ты должна меня спасти!» Крик перешел в визг, а щека Дементьева дергалась теперь беспрестанно. Она не стала бы его спасать, даже если бы знала, как это сделать. Ей есть кого спасать, и, возможно, еще получится. Надо только потерпеть. Теперь уж точно в последний раз. Возможно, до того, как ведьмин аркан захлестнется на ее шее, она успеет добраться до Дементьева. Да, будет очень больно. Да, финал этой истории, да, обидного предсказуем. Но когда не станет Дементьева, многие вздохнут с облегчением. А когда не станет ее, Волкову некого будет вспоминать. И может быть, все у него еще сладится. Гроза была рядом, а Арине требовалась ее помощь. Не дождь, а молнии с их разрушительной силой. С молниями у нее как-то всегда ладилось. И у сказочника, помнится, тоже. Дементьев что-то кричал, пытаясь перекричать ветер. Махал пистолетом, но Арина его не слушала. Она слушала бурю, дотронулась до водяных струн. Протянула, как за веревочку, уже зная, что прячется там, за грозовым облаком. И даже увидела край, выходящий из-за тучи луны. Яркой, отсвечивающей фиолетовым, вращающейся вокруг своей оси все быстрее и быстрее. А потом пришла боль. Ударила сразу со всех сторон. Сбила с ног, швырнула на грязную, пропитавшуюся дождем землю. Ничего, она справится, как-нибудь. «Ты подохнешь!» — кричала гроза голосом Дементьева. «Ты не сделаешь этого, потому что тогда тебе тоже придет конец. Подожди, давай поговорим. Ну скажи, чего ты хочешь?» Она хочет, чтобы все поскорее закончилось, пусть даже и смертью. Она так устала бороться с болью и собственной сутью.